Великан схватил его за плечо и протащил оставшиеся ступени. Вышнеземец волочился сзади, то и дело поскальзываясь и молотя ногами, словно ребенок, которого тащит взрослый. На плечо великана была наброшена шкура с густым черным мехом, а огромное мускулистое тело облачено в кожаный нательник. В телосложении и размерах тела великана безошибочно угадывалась его природа. «Ты Астартес!» — осмелился сказать вышнеземец, волочась и подскакивая из-за крепкой хватки. «Что?» «Астартес! Я сказал, что ты...» «Конечно, я Астартес!» — пророкотал великан. «У тебя есть имя?» «Конечно, у меня есть имя!» «Какое?» «Заткнись, или я перережу твою чертову глотку! Сойдет? Так нормально?» Они добрались до лестничной клетки, а затем вошли в массивный зал с низким сводом. Вышнеземец ощутил тепло огня. Необъяснимым образом его доселе мертвый левый глаз вновь начал видеть. Впереди вышнеземец заметил тусклый огненный отсвет. Его было достаточно, чтобы различить во мраке очертания вещей, которые правый глаз видел в резком, зеленом и холодном контрасте. Великан протащил его через каменную арку. Палата была округлой, около 30 метров в диаметре. Пол представлял собой огромный диск, выложенный практически бесшовными участками отполированной кости и мореного дерева. В зале располагалось три плинта. Каждый являл собой широкий округлый пьедестал из серого камня около 5 метров в диаметре и в метр высотой. Плинты были просто вырезаны из скалы и бережно отполированы. В центре каждого из них находилась чаша для костра, в которой потрескивало яркое пламя, заливая багрянцем сам воздух. Над кострами с низкого куполообразного потолка свисали конические железные колпаки для отвода дыма. Правым глазом он видел палату, как освещенное спектральным зеленым светом место. Огонь от яркости пылал белым. Для левого же это была темно-красная пещера, залитая колеблющимся золотистым свечением от костров. Костяной пол и отшлифованный белый камень отражали свет костров. Напротив входа в зал, там, где низкая стена встречалась со скошенным краем куполообразного свода, находились неглубокие горизонтальные оконные прорези, более походившие на бойницы огневой позиции. Глубина угловых ниш вокруг прорезей свидетельствовала о необычной толщине стен. На гладкой верхушке самого дальнего плинта сидело 4 человека. Они были такими же великанами в мехах и кожаных одеяниях, как тот, который сейчас сжимал его руку. Люди расслабленно пили из серебряных чаш и играли костяными фишками на деревянных досках, которые лежали на плинте между ними. Выглядело так, словно один из них, тот, который, скрестив ноги, сидел ближе всего к чаше для костра, играл против остальных на 3 досках сразу. Они оторвались от своего занятия, и оказалось, что лица 4 демонов также были скрыты за плотными кожаными масками, сквозь прорези которых на него взглянуло 4 пары желтых глаз, отражавших свет, подобно зеркалам. Эта вспышка ярко полыхнула в правом глазу вышнеземца. «Что ты нашел в этот раз, Трунг?» — спросил один из них. «Я нашел Ахмада ибн Русте на ступенях ордена. Вот как-то», — ответил державший его великан. 2 человека у костра фыркнули, а один постучал пальцем по виску. «А кто такой этот Ахмад ибн Русте?» — опять спросил первый. Шкура, которую он носил, была красновато-коричневого цвета, а из задней части маски ниспадали длинные заплетенные волосы, жесткие от воска и лака, завитые буквой «С», подобно атакующей змее. «Ты разве не помнишь?» — сказал великан. «Разве не помнишь, Вар?» Великан отпустил руку вышнеземца и пригнул того к костяному полу, пока он не упал на колени. Пол оказался теплым на ощупь, словно хорошо отполированная слоновая кость. «Я помню, как ты вчера нес какой-то бред, Трунг», — ответил Вар со змеиной гривой. «И позавчера, и за день до этого. Для меня это все уже слилось в один нескончаемый поток глупостей». «Да? Тогда укуси мою волосатую задницу». Люди на пленте расхохотались, кроме того, который сидел, скрестив ноги. «Я помню», — произнес он. Его голос походил на скрежет, с которым добрую сталь проводят по смазанному точильному камню. Остальные мигом умолкли. «Правда?» — спросил Трунг. Тот, который сидел, скрестив ноги, кивнул. Его маска была самой вычурной. На ее щеках и лбу красовались переплетающиеся фигурки и спиральные тесемки. Широкие плечи человека покрывали две шкуры. Одна угольно-черная, другая белая. «Да, и ты тоже вспомнил бы, Варангр. Задумайся об этом хотя бы на одну чертову минуту». «Действительно?» – неуверенно спросил Вар со змеиной гривой. «Да, действительно. Это был Гидрат, старый Ярл Тра. Теперь вспомнил». Вар кивнул. Грива сплетенных волос метнулась вверх-вниз, подобно ручке помпы. «О да, Скарси, вспомнил, вспомнил!» «Хорошо», — сказал человек с черной и белой шкурами и шутливо влепил Вару оплеуху с такой силой, с которой молотком забивают заборный столб. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», — пробормотал Вар. Человек в черной и белой шкурах встал во весь рост и скользнул к краю плинта. «Что будем с ним делать, Скарси?» — спросил Трунг. «Что ж», — сказал человек, — «думаю, мы можем его съесть». Он взглянул на вышнеземца, который все еще стоял на коленях. «Это была шутка», — добавил он. «Не думаю, что ему смешно, Скарси», — сказал один из людей. Человек в черной и белой шкурах указал пальцем на Трунга. «Спустишься вниз и узнаешь, почему он проснулся». «Да, Скарси», — кивнул Трунг. Скарси перевел палец на Варангра. «Вар, отыщи Годи, приведи его сюда. Он должен знать, что делать». Вар вновь кивнул змеиной гривой. Скарси указал на остальных двух. «Вы двое, идите и... просто идите. Закончим круг игру позже». Оба воина сошли с плинта и последовали за Варом и Трунком к выходу. «Только потому, что ты проигрывал, Скарси», — рассмеялся один из них, проходя около него. «Ты выглядел бы очень забавно, с доской для хнефотафла в заднице», — ответил Скарси. Мужчины вновь расхохотались. Как только все четверо прошли подарочным выходом и скрылись из виду, Скарси уселся лицом к вышнеземцу и поставил локти на колени. Он наклонил огромную, скрытую маской голову, разглядывая стоящего на коленях человека. «Значит, ты Ибн Русте, да?» Вышнеземец не ответил. «Ты можешь говорить?» — спросил Скарси. «Или все дело в моих словах?» Он постучал по губам облегающей кожаной маски. «Слова, да! Тебе нужен переводчик? Переводчик!» Вышнеземец потянулся к груди и лишь потом вспомнил, что его старая одежда куда-то исчезла. «Я потерял устройство переводчик», — ответил он. «Не знаю, куда он подевался, но я понимаю тебя. Не уверен, как именно. На каком ты говоришь?» Скарси пожал плечами. «Слова? Какой язык?» «Ем. Мы зовем его Ювик. Жаргон для очага. Если я буду говорить на низком готике, так будет лучше». «Ты только что перешел с одного языка на другой?» — спросил вышнеземец. «С Ювика на низкий? Да». Немного заинтригованный вышнеземец покачал головой. «Я услышал своего рода изменение акцента», — сказал он. «Но слова остались теми же. Они все время одинаково понятны». «А ты знаешь, что сейчас говоришь со мной на Ювике?» — сказал Скарси. Вышнеземец заколебался. Он тяжело сглотнул. «Еще вчера я не говорил на Ювике», — признался он. «Вот что может сделать хороший сон», — ответил Скарси. Он поднялся. «Садись рядом», — он указал на плинт, где до того играли четверо Астартес. Вышнеземец встал и последовал на указанное место. «Вы – космические волки, не так ли?» Скарси очень удивился. «О, а это уже не Ювик! Космические волки? Ха-ха! Мы не пользуемся этим термином. А что вы используете?» «Волка Фенрика, если официально. В ином случае просто стая». Он указал вышнеземцу сесть на плинт, отодвинув с его пути деревянную игральную доску. В чаше для огня трещал и плевался костер, и вышнеземец почувствовал на левой части лица сильный жар. «Ты Скарси?» – спросил он. «Тебя так зовут?» Скарси кивнул, отхлебнув темной жидкости из серебряной чаши. «Это так! Амлоди Скарсен Скарсенсен! Ярл Фиф!» «Ты нечто вроде лорда?» «Да, нечто вроде!» Казалось, Скарси улыбнулся под маской. «А что тогда означает Ярл Фиф? На каком это языке?» Скарси взял с игровой доски одну из фишек и принялся безучастно вертеть ее в руках. «Это Вурген!» «Вурген? Ты очень много спрашиваешь!» «Да», — сказал вышнеземец, — «так и есть, именно поэтому я здесь!» Скарси кивнул и положил фишку обратно на доску. «Именно поэтому ты здесь, да? Задавать вопросы? Я могу придумать тебе множество других занятий!» Он бросил взгляд на вышнеземца. «А здесь это где?» «Ахмат ибн Русте». «Фенрис. Крепость 6-го легиона Астартес. Прости, космических волков. Крепость известна, как клык. Все верно?» «Да, за исключением того, что только идиот будет называть ее клыком». «А как ее будет называть не идиот?» спросил вышнеземец. «Эд», — ответил Скарси. «Эд? Просто Эд?» «Да. Буквально дом клана или очаг, или логово?» «Да, да, да. Я раздражаю тебя своими расспросами, Амлоди Скарсен Скарсенсон». «Так и есть», — буркнул Скарси. Вышнеземец кивнул. «Полезно знать». «Почему?» — спросил Скарси. «Потому что, если я собираюсь здесь остаться, мне придется задавать вопросы, и мне будет лучше знать, сколько я смогу их задать за один раз. Я не хочу выводить из себя волка Фенрика до такой степени, что они решат съесть меня». Скарси пожал плечами и вновь скрестил ноги. «Никто не съест тебя за это», — сказал он. «Знаю, я пошутил», — произнес вышнеземец. «А я нет», — ответил Скарси. «Ты под защитой Агвая, поэтому лишен права решать, кому тебя съесть». Вышнеземец замер. Жар огня на лице и шее разом стал до неприятности интенсивным. Он сглотнул. «Волка Фенрика. Значит, они способны на каннибализм?» «Мы способны на все», — ответил Скарси. «В этом вся наша суть». Вышнеземец соскользнул с плинта и поднялся. Он не был уверен, хотелось ли ему оказаться подальше от лорда Астартес или же от неприятного тепла. Ему просто захотелось отойти и немного походить. «Значит, кто? Кто такой этот Агвай, который обладает властью над моей жизнью?» Скарси сделал еще глоток из чаши. «Агвай, Агвай Хельмшрот, Ярл Тра. А раньше ты говорил, что Ярла Тра зовут Гедрат». «Был такой», — поправил его Скарси. «Гедрат сейчас спит на красном снегу. Поэтому Ок теперь Ярл. Но Ок должен чтить любое решение Гедрата, вроде того, чтобы привести тебя сюда под свою защиту». Вышнеземец двинулся вокруг зала, скрестив руки на груди. «Ярл, значит. Мы установили, что это лорд. А Тра и Фиф — это числа?» «Угу», — кивнул Скарси. «Три и пять. Он, Тва, Тра, Фор, Фиф, Секс, Сеп, Фор, Тва, Тра, Тра. Дек. Значит, ты лорд пятый, а Агвай этот лорд третий. Пять и три. Чего? Банды, подразделения, полка? Роты. Мы зовем их ротами. А это на Вургене? Да, на Вургене. Ювик – это жаргон для очага. Вурген – боевой язык. Специализированная речь для сражений – боевой язык». Скарси просто махнул рукой. «Зови как хочешь. У вас есть определенный язык для боя и отдельный не для боя?» Фенрис Хёльда. Эти вопросы никогда не прекратятся. Всегда можно что-то узнать, ответил вышнеземец. Всегда можно узнать что-то новое. Неверно. Есть такая вещь, как слишком много. Последние слова произнес уже другой голос. В палату вошел новый Астартес. Тихо, словно первый снег, в проходе позади него возник Варангр. Новоприбывший был таким же, как и все из его рода, одет в сшитый из лоскутов кожаный костюм, как все, кого вышнеземец встречал до этого времени. Но на нем не было маски. Его голова была обритой, если не считать навощенной и заплетенной бороды, которая торчала подобно рогу. На голове красовалась шапка из мягкой кожи, а по его обветренному лицу вился след вытатуированных линий и точек, как и у всех волка Фенрика, которых довелось увидеть вышнеземцу. Глаза новоприбывшего были золотыми с черными зрачками, а худощавое, грубоватое лицо несколько удлиненным вокруг носа и рта, словно намекая на морду. Когда он открыл рот, вышнеземец понял, что именно скрывали удлиненные челюсти. Зубы новоприбывшего напоминали пасть взрослого лесного волка, в особенности клыки, которые были самыми длинными из всех, которые видел вышнеземец. «Есть такая вещь, как слишком много», — повторил новоприбывший. «Именно», — согласился Скарси, поднимаясь. «Слишком много. Именно об этом я и говорил. Объясни ему, Годи, а еще лучше, попытайся ответить на его бесконечные вопросы». «Если смогу», — ответил новоприбывший и взглянул на вышнеземца. «Какой следующий вопрос?» Вышнеземец взглянул в ответ, стараясь не моргать. «Что значит слишком много?» — спросил он. «Даже у знания есть свои пределы. Есть точка, в которой оно становится небезопасным». «То есть можно знать слишком много?» — опять задал вопрос вышнеземец. «Я это и сказал. Я не согласен». Новоприбывший слабо улыбнулся. «Конечно нет, я нисколько не удивлен». «У тебя есть имя?» – спросил вышнеземец. «У всех есть имена, у некоторых даже больше одного. Мое – Ахтхери, творец Вьюрда. Я – рунический жрец Амлоди Скарсина Скарсенсона». «Какой следующий вопрос?» «Кто такой рунический жрец?» «А как ты думаешь?» «Шаман, тот, кто проводит ритуал. Тот, кто потрясает костями, языческий колдун». «Ты едва можешь скрыть нотку превосходства в голосе». «Нет, я не хотел никого оскорбить», — быстро сказал вышнеземец. Губы жреца изогнулись в неприятной ухмылке. «Какой следующий вопрос?» Вышнеземец вновь заколебался. «Как умер Гедрат, Ярл Тра?» «Он умер так же, как все», — произнес Скарси, обогрив под собою снег. «Наверное, все случилось внезапно, последнюю пару дней». Скарси бросил взгляд на рунического жреца. «Это случилось давно», — сказал жрец. «Но Гедрат дал мне защиту, а она перешла к Агваю. Агвай, наверное, встал на его место в последнюю неделю. Что? Почему вы на меня так смотрите?» «Ты строишь свои предположения на ложных предпосылках», — произнес Ахтхери, творец Вьюрда. «Правда?» – спросил вышнеземец. «Да», – сказал рунический жрец. «Ты здесь уже 19 лет».